Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэтессы Ларисы Носенко. Лариса Николаевна Носенко – русская поэтесса. Лариса Носенко до замужества Алятина родилась 28 июня 1971 года в городе Буй Костромской области. Буй – узловая железнодорожная станция Вологодского региона Северной железной дороги, находящаяся в городе Буй Костромской области, была открыта в 1906 году для грузовой работы с поездами. В середине 20 века движение поездов было особенно большим. Сам город основан в 1536 году, с 1778 стал считаться уездным. Отец поэтессы Алятин Николай Васильевич, 1937 года рождения, трудился на Буйском автопредприятии шофером по профессии. Явный мир покинул в 1998 году. Дедушка по отцовской линии Василий Иванович Алятин родился в 1905 году в поселке Вохтага Грязовецкого района Вологодской области. Там же и познакомился с бабушкой поэтессы Павлой Васильевной Соколовой, 1905 года рождения. Поженились они в 1926 году, и в супружестве родилось пятеро детей. Позднее они переехали в город Буй Костромской области на постоянное место жительства. В годы войны дед трудился старшим инкассатором в банке города Буй, а после войны в артели имени Крупской. Бабушка Павла Васильевна вела домашнее хозяйство. Матушка поэтессы Алевтина Александровна Бочарякова до замужества Молодякова, 1937 года рождения. День и месяц рождения у мамы и дочери абсолютно совпадают. Всю жизнь трудилась на станции Буй Северной железной дороги. Начинала с чистильщика стрелок, постепенно поднимаясь по служебной лестнице до заведующей контейнерной станции. Покинула явный мир в 2017 году. Дедушка по материнской линии Александр Ювенальевич Молодяков, 1908 года рождения, в ноябре 1930 года был призван на обязательную военную службу в Красную армию. Имел звание старшего лейтенанта в начале Великой Отечественной войны в боях под Ельней в 1941 году, получил тяжелое ранение в шею, после чего был комиссован и преподавал военное дело в частях Красной, а затем и Советской армии до конца войны. Бабушка по маме Нина Ивановна Молодякова до замужества Алексеева родилась в 1914 году в деревне Глебовская Буйского района Костромской области. В супружестве родилось двое детей. В годы Великой Отечественной войны служила делопроизводителем строевой части из вольно-наемного состава. Ветеран, покинула явный мир в 2007 на 93-м году жизни. Пожалуй, пора начать перемежать описание жизни поэтессы примерами ее творчества. Фрагмент стихотворения «Поздравим ветеранов». Поздравим ветеранов, окончена война. Пусть с гордостью оденут свой праздник ордена. С улыбками на лицах, забыв огненный смрад, в величестве увидят Москвы большой парад, здоровья и покоя, пусть слышат детский смех, в кругу детей и внуков отметят свой успех, пусть каждый будет нужен, заботой окружен, и от войны жестокой в своей душе спасен. Поздравим ветеранов, в истории война, погибших не забудем героев имена. Огонь не меркнет вечный, в их честь свято горит, и каждый в своем сердце почтение сохранит. стихотворение «Завари мне, мама, чаю». Завари мне, мама, чаю, да покрепче, а к нему пирог с брусникой испеки, чтобы оказалась я в далеком детстве. К завтраку пораньше разбуди, мама, ленточкой перевяжи заботу, как подарок раньше в праздник подари. Раны на душе и взрослые тревоги доброй рукою прикоснувшись залечи. С поезда сойду на станции конечной, свежий воздух не спеша в себя вдохну. С легким сердцем, девочкой беспечной, я часок с тобой на кухне посижу. Крепкий чай по жилам разольется, не боюсь испортить цвет лица, сила колоска пшеничного вольется и прибавит крепости с кусочком пирога. Сладкая кислинка край родной напомнит, за брусникой в лес заманит, позовет. Ниву золотую память эхом вспомнит, время вспять сумеет, повернет. Я как будто снова молодая, в поле деревенском колосится рожь. Мамина любовь, как даль без края, знаю, что такую больше не найдешь. Стихотворение «Цветущий май». Есть место на земле, узнаешь обязательно, и не заметишь, как придешь, как будто в рай. Вот только не спеши, гляди внимательно, год потихоньку приведет в цветущий май. Кругом посмотришь, скажешь изумление, природы молодость увидишь наяву. Волшебной палочкой владеет к удивлению, как фея Золушку оденет все в листву. Наряд черемухи сватою белоснежную с ней вместе яблоню оденет в белый цвет. Пускай цветут с заботой нежною, и пусть невестушки порадуют весь цвет. Сирени шаль с рисунком темно-синюю накинет бережно, тухи ей подберет. Березоньки, сережки с ниткой длинною, светло-зеленые из бирюзы найдет. С ним снова молодость, как наваждение. Он птицам скинет с нотами тетрадь, весна подарит маем опьянение. Все оживет вокруг, наступит благодать. Стихотворение «Сокол». Беспокойный тополь в тон шумел с рекою, привлекал внимание статной высотою. В кроне гнездышко из веток, цвет неброский серый, птица в кроне поселилась, сокол смелый. Даль, места красивые, мы часто навещали, за полетом молнии любуясь наблюдали. Взмах крыла, величие захватывает дух. Снегом сразу вниз летел тополиный пух. Мощно и уверенно птица режет ввысь. Зрение отличное, рядом кто, держись. Чайки, воробьи, синички, прячьтесь кто куда. В когти хищнику попасться, сгинуть навсегда. Красотой и смелостью удивить сумеет, крыльями большущими тайный страх навеет. Много песен сложено и пословиц разных. Смелый сокол числится среди птиц отважных. 1989 году Лариса Николаевна Носенко, тогда еще Алятина, успешно окончила Буйский сельскохозяйственный техникум по специальности бухгалтер сельскохозяйственного производства. После получения диплома по распределению 3 года трудилась в сельском хозяйстве на должности главного бухгалтера. Затем 9 лет трудилась бухгалтером на частном предприятии. В это время вышла замуж за Владимира Николаевича Носенко. У супругов в 1995 году родилась дочь Юлия. У Ларисы Николаевны есть еще и неоконченное высшее образование после незавершенного обучения в Костромской сельскохозяйственной академии. Стихотворение «Мне бы косу русую». Мне бы косу русую в прическу уложить, статною березонькой молодой побыть, встретить на дороженьке парня молодца, сильного и верного, чтоб к нему душа. Мне бы мужа нежного в счастье жизнь прожить, чтоб любовь красивая и детей родить. Пусть немного в тереме злата серебра, счастье пут и радости целая гора. Мне бы зиму снежную у ворот встречать, осень разноцветную с милым коротать, лето долгожданное, лодка и река, и весна чуть пьяная, зелена трава. Мне бы сына крепкого с дочкой воспитать, чтоб война проклятая не смогла забрать. Чтобы жили в радости, не было греха, мести, зла, предвзятости, только простота. Мне бы долю женскую без обид узнать, милый рядом суженый и не мог предать. Чтоб слеза горючая стороной прошла и измена горькая в гости не пришла. Стихотворение «Зима загадками гадает». Зима загадками гадает, с собой на улицу зовет. Она о нас давно все знает и любит, лечит, бережет. Кружат забавные снежинки, жить оставаясь на земле. На плечи вяжут пелеринки, орнамент тебе и мне. Петляя змейкой озорная, вглубь леса позовет лыжня. Снежком осыплет ель играя, зовет окрестность вдаль маня. То вдруг мороз пошлет трескучий, то вьюгой звучно отпоет. Невыносимый холод злючий чай пить к камину позовет. Зима загадками гадает, прекрасных праздников черед. Она о нас давно все знает, чудес, подарков щедро шлет. Стихотворение «Березки белые, березки скромные». Березки белые, березки скромные, и в знойный жаркий день такие томные, чуть-чуть усталые, чуть-чуть унылые, да изумление они красивые. Смотрю на рощицу, душа волнуется, на русских марьюшек да залюбуется. С порывом нежности прильну к былиночке, пройдусь меж стройных пав вдоль по тропиночке. Мотивом шелеста секреты ведают, как будто шепчутся, тайно беседуют. Людскую боль, тоску они почувствуют, пусть молчаливые всегда сочувствуют. Березки белые, березки стройные, в полях, лесах, дворах, березки вольные, А летом, поутру, на самой зорюшке, песнь о любви поют к родной сторонушке. После закрытия частного предприятия Лариса Носенко вот уже 20 лет трудится в областном государственном бюджетном учреждении, комплексном центре социального обслуживания населения по городу Бую и Буйскому району, в должности социального работника. Труд свой очень любит и имеет почетные грамоты и благодарственные письма от департамента и администрации. Стихотворение «Много звезд на небе, выберу одну». Много звезд на небе, выберу одну. Былинкою врастаю в родную сторону, прикипаю сердцем, верность подарю. Милая Россия, от души люблю. Зелье трав июльских в голове дурман, с возрастом роднее полевой бурьян, не горчит калина и милей полынь. Ты моя отрада, ты моя твердынь. Разбрелись березки, неужели быль, будто привечают лопухи ковыль. Ветерок качает в лугах цветы, о забытом чувстве шепчутся кусты. Много звезд на небе, выберу одну, прелести простые иначе ценю, что дано судьбою раньше не узнать, на земле рассветы хочется встречать. Стихотворение «Прошу лишь, знай». Когда идешь неспешными шагами, июльский вечер обнимает тишиной, цветет шиповник дивными цветами, прошу лишь, вспоминай меня порой. Когда не спишь, бывает одиноко, и душу беспокоит лунный свет. Зима тоску навеет издалека, прошу лишь знай, тебя дороже нет. Когда веселье смех одолевает, или незнакомка дарит свой привет, весна цветастым платьем зазывает, прошу лишь знай, меня вернее нет. Когда забот и дел жизнь прибавляет, дни затянуло тучей грозовой, пройдет, туманом осень растает, прошу лишь знай, я помолюсь душой. Когда болезнь ворвется в дом нежданно и проскользнет печаль за нею вслед, дарить надежду буду постоянно. Прошу лишь знай, я не оставлю, нет. Стихотворение «Зима и скромный тихий снег». Зима и скромный тихий снег, как покрывало на землю ложится, а я безропотно смотрю в твои глаза, мечтаю незаметно раствориться. Дождаться не могу свидания с тобой, в ладонях мокрый лед сжимая, все понимает покосившийся фонарь ночной улыбкой озорной лаская. Запечатлел прохожий нас фотограф-человек, фрагменты счастья снимком отражая. А кто-то свыше на любовь благословил навек, в безумном мире чувства понимая, как украшает землю первый снег. И не устанешь никогда пейзажем любоваться, любовь на все вопросы даст ответ, спасет, поможет на плаву держаться. Лариса Носенко поэзией увлеклась с юности. Поначалу просто читала большое множество стихотворений. А те, что приходились ей по нраву да по душе, перечитывала по нескольку раз, а особо понравившиеся заучивала наизусть. Поэзия дарила ей приятные эмоции и хорошее настроение. Сама Лариса начала писать стихи в 44 года. И это несмотря на то, что в тот период жизни немало времени отнимали трудовая деятельность, дела по дому и хозяйству, уход за больной мамой, да забота и занятия с недавно родившимся внуком. Но вечерами, уединившись от всех, посещала вдохновение, и рука сама тянулась записать на бумаге сотворенные четверостишье стих. Позже дочь с мужем и внуком стали жить отдельно, мама покинула явный мир, и когда Лариса с мужем стали жить вдвоем, времени на поэтическое творчество стало больше. Стихотворение «Голые деревья». Праздник осень отгуляла в листопадах ярких, сбрасывать листву устала, тлея в танцах жарких. Выглядят опустошенно липы, вязы, клены. Лег к корням убор нарядный, стали голы кроны. Вспоминают, было время, набухали почки, и резные распускались, милые листочки. По цепочке зеленели, радовали взгляды. Шила матушка природа славные наряды. Украшали прозу лета, дни сливались с ними, всласть дождями умывались теплыми, грибными. Млели в август о туманах негою немою, осень золотую шапку забрала с собою. Стихотворение «Мгновенное» с сокращением. В заснеженном парке печаль одинокую сеет пустая качель. Не береги в сердце рану глубокую песней унылой метель. В ящик почтовый ты радость далекую, счастье письмом положи, ветром наивность любимую, теплую, родом из детства пришли. Зимнюю тайну свою ты мятежную в северо край унеси, душу мою молодую и прежнюю лучшим подарком верни. Стихотворение «Мне уже не верится». Мне уже не верится в свой восторг души, лучших юных дней пора в пройденном пути. Еще год унес на юг журавлиный клин, лишь забвенье слышится в шепоте рябин. И пускай уверенный в жизни твердый шаг, в нем сейчас созвучие с шелестом бумаг, с холодком размеренный каменный расчет, без шабашной радости кончился полет. Взрослое примерило осень лицо в обручальном золоте из листвы кольцо. В красках утопающий дорогой наряд, только в царстве зеркала равнодушный взгляд. Отрезвил былую прыть зрелый ветерок, все равно беспечности хочется глоток, где в туманах тающих мой веселье дым, почему сдружилась я так с дождем седым? Грусть моя, горчиночка, уходи с крыльца, не тревожь, грустиночка, не губи пока, до глубокой старости далеко идти. В детях взрослых молодость мне позволь найти. Когда накопилось некоторое количество законченных произведений, Лариса Носенко зарегистрировалась на литературных сайтах, куда и стала помещать свои стихи. В 2017 году Лариса Николаевна посылала свои стихотворения на конкурс сайта стихи.ру и номинировалась на премию «Поэт года». Через издательство «Ридеро» Лариса Носенко издала два сборника своих стихотворений. Первый сборник «Стихи для души», в который вошло 50 произведений, был издан в 2018 году. Второй «Животные и птицы в мире стихов», в который вошло 45 произведений, издан в 2019. В июле 2019 года Лариса Николаевна Носенко принимала участие в издательских проектах «Литкульта», «Авторы 20 века». А в 2020 году планирует издать третий сборник своих стихотворений из ранее написанных с названием «Стихи о любви». От себя лично и очень надеюсь, что ко мне присоединятся наши радиослушатели. Благодарю Ларису Николаевну Носенко за ее поэтическое творчество, за простые с виду, но честные и искренние стихотворения, наполненные добротой и задушевностью. От всей души желаю ей доброго здравия, радости, лада до любви в жизни и успехов во всех ее трудах да деяниях и, конечно, во всех ее творческих начинаниях и проявлениях. В завершении выпуска по творчеству поэтессы Ларисы Николаевны Носенко прозвучит стихотворение «Русь великая». «Русь великая, многострадальная, необъятная роскошь бескрайняя, колосками пшеницы налитая, вся людскими слезами омытая, Русь великая, мать хлебосольная, да с изюминкой песнь фольклорная, куполами ввысь небо смотрящая, кладовая земли настоящая, Русь великая, с русской натурою, да с богатой народной культурою, славят издавна сказы старинные, богатырские стражи былинные. Русь великая образом нравится, да ромашковым платьицем славится, ширь безбрежная, стать белоствольная, васильковое поле раздольное. Русь великая, песня летящая, по сынам в боях павшим скорбящая, жизнестойкая, Богом хранимая, ты родная сторонка любимая. Читайте стихи поэтессы, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру. Thank you.